тюрьме они отсидели. За что? За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни. Я завжди покидаю у ефіры успаміны, дзе гучаць прозвішчы рэпрэсаваных. А раптам нехта ўзгадае свайго дзеда ці бацьку. Цікава, што стары запомніў прозвішчы менавіта тых, хто пацярпеў пасля 39-го. Прыйшла савецкая власть, уже появились наши комсомольцы с ружьем. И пошли, арестовали Лесникова, Карповича арестовали, Куклевского арестовали, потом арестовали, значит, Сурмача. И повозили на Сибирь за то, что они лесниками были. А они никакой политики ничем не занимались. А их имущество побрали, все понимаешь. Они же держали тоже, по две, по три коровы держали. Разобрали сами? Разобрали сами, поели, да и все. У эфиры «Подорожье свободы». Змитер Бартосик расповедая про город Бяроза, что у Берастейской области. Яўген Якаўлевіч Денісюк – аднагодак бярозаўскага лагеру. Гэта прыгожы, статны, сівы паляк. Я помню, как то раз отец рассказывал мне, что вот он как проезжал, то полицианты, когда вели, строили, вот укладывали костками такими, то запрещали на них смотреть даже. Полицейский подошел, говорит, в сторону, не смотри даже на них. А чему? А кто ее знает, такой режим был для них. А народ им спочувал? Я не рассказывал. Не, так нейтрально, в сторону не глядит. Менш за ўсё я чакаў сустрэць у бярозе чалавека, для якога бярозаўскі лагер тэма жывая і балючая, на якую можна гаварыць эмацыйна, як пра справы сённяшнія. У размову ўступае дачка спадара Яўгена Валерія. Па прафесіі лекарка, па нацыянальнасці полька, пані неабыякавая да гісторыі свайго гораду. Когда я называю, например, откуда я в Польше, мне не надо рассказывать, где это, понимаете? То есть все четко знают, где это. Потому что если скажешь, например, Минск, то могут думать, что это Минск-Мазовецкий. А если я говорю Березокартузская, она одна на всем свете. Было это, понимаете? То есть нельзя отрицать того, что было. То есть никто этого не отрицает. Другое дело, что странная здесь интерпретация, что это та тюрьма, где поляки держали белорусов. Ну, это национальности к этому абсолютно не имеют отношения. Здесь сидели все, со всей Польши сидели. Невзирая на национальность, невзирая, как говорится, на все остальное. Тот, кто пытался помешать где-то Пілсудскому. А в Польше какое ставление до Берёзы Картузской? Это символ чего? Ну, символ тюрьмы. Город знают все абсолютно. Но на те времена это, наверное, было надо. Нельзя исходить из теперешней ситуации. На те времена это, вероятно, было необходимость. Скорее всего, иного выхода не было. Недаром же говорят, что если был бы жив Пілсудскі в 1939 году, то не закончилось бы так, как закончилось для Польши. Чому Бероза Картузская, на вашу думку, больше ведомый фактор истории в Польше, чем тут? Разве это касается только Березы Картузской? А разве вообще история до 1939 года как таковой Белоруссии вообще где-то... Чем меньше человек знает свою историю, тогда проще людям объяснять, с кем они единый народ. А скончым мы нашу вандроўку ў бярозу размовай з бярозаўскім мастаком Анатолем Маразюком, які таксама не адзін год цікавіўся гісторыяй лагеру, але знайшоў больш загадак, чым адказаў. І адна з загадак, што было ў гэтых сценах пасля 39-го году. Вы ведаеце, старыя людзі баяліся гаварыць на гэтую тэму, таму што тая інфармацыя, што нібыта з 39 по 41 год в этой лагере была большевистская тюрьма. В той час, в советский час, ни один со старожилов, который жил в Березе, который добро-цудовно пометал весь город, где что было, где какие будинки,